Во втором матче все будет идти более ровно, ибо с игрой они успели ознакомиться еще в первом матче. На этот раз Цзяпену повезло, и он стал героем. Однако из-за этого выбрать генерала стало более сложно. Джарвис, какого генерала мне выбрать? Джарвис немного помолчал, после чего сказал: учитывая вашу удачу в последней игре, я рекомендую вам выбрать Жугалина. Хотя у этого генерала меньше здоровья, чем у других генералов, у него есть особый навык созерцание звезд, который позволит вам увидеть верхние 5 карт в колоде и позволит вам изменить их порядок. С этим навыком вам не придется беспокоиться о своей плохой удаче, и такие карты, как молния, вам не смогут повредить. Цзяпен радостно кивнул. Да, Джарвис, твое предложение очень надежное, я чувствую, что этот генерал мне очень хорошо подходит. Вскоре матч начался, и на этот раз Цзяпену хотя бы везло. С Чжугалином и его навыком созерцания звезд у него появилось больше возможностей, и теперь его удача стала в основном такой же, как и у обычных людей. Однако результаты войны с двумя предателями, с Цзоу Чжо и Вэнь Лингвэем, были не очень хорошими. В первых 5 картах вдруг появилась молния. Джарвис сразу же сказал: рекомендую вам подложить эту молнию под следующего игрока. В настоящее время здоровья у лояльного министра и главного героя не так много, а здоровья у антикоррупционера все еще очень много. Если эту молнию вытянет кто-нибудь из вражеских сил, это серьезно ударит по их лагерю. Цзяпен кивнул. Джарвис, ты прав. Цзяпен поместил персик на первый слот, а молнию на второй слот, после чего удовлетворенно улыбнулся, взял карту и применил ее на себя. Спустя круг опять настала очередь Цзяпена вытаскивать карту. Цзяпен радостно рассмеялся, так как его выбор был правильным, и понял, что Чжугалян был действительно хорошим генералом. С помощью его силы он запросто мог сдерживать 2 других генералов. Используя-ка я созерцание звезд. В результате Цзяпен был ошеломлен, когда увидел следующие 5 карт. Молния минус 7, молния минус 4, молния минус 2, молния минус 9, молния минус 6. Цзяпен, Джарвис. Цзяпен спросил: Джарвис, что мне делать? Джарвис спустя пару секунд ответил: используйте свою уникальную способность и перетасуйте всю колоду. Цзяпен почувствовал себя беспомощным и перетасовал колоду. В итоге ничего не изменилось, все следующие 5 карт были картами молний. Плотные темные тучи сгустились над головой Чжугалина, и в реве ветра гром, обрушившийся с неба, упал прямо на голову Чжугалина. Кача, эта молния превратила Чжугалина в пыль, судьбу трудно изменить. Последние слова Чжугалина были настолько уместны, что все с улыбкой посмотрели на Цзяпена. Джарвис. Цзяпен встал со своего места и сказал: вы, ребята, играйте дальше, а я пойду. Глава 802. План. На стриме Цзоу Чжо зрители в это время были довольно активными. Ха-ха-ха-ха, как зовут этого парня? Цзяпен, его удача что, давно лежит в гробу? Разве Чжугалян не может поменять 5 верхних карт, а в случае чего и всю колоду? Ха-ха-ха, этот парень просто слишком везечий. Я призываю Цзяпена запустить стрим и хочу, чтобы он сыграл Ван Мёи. Внимание сосредоточено на каком-то другом парне, толстячок. Ты стример или кто? Это Heroes of Hetria Kingdoms выглядит довольно забавно. Разные роли, всевозможные навыки у генералов и прикольные механики. Выглядит интересно. И качество изображения довольно хорошее, словно все это действительно находится прямо перед нами, а спецэффекты от различных комбинаций вообще пушка. Больше всего мне нравится эффект от молнии. Когда лучники выпускают рой горящих стрел, это выглядит просто невероятно. Я хочу поиграть в эту игру. Зрители на стриме Толстячка были довольны этой игрой, и многие из них начали интересоваться этой игрой. Поскольку зрители видели все происходящее от первого лица Цзоу Чжо, а объяснения Джарвиса слышали все зрители, это погрузило их в эту игру еще сильнее. Более того, многое в игре Heroes of Hetria Kingdoms зависело от удачи, что сильно подогревало интерес. Чэнь Мо посмотрел на Цзяпена и вздохнул. Судьбу не изменить. Лицо Цзяпена стало черным. Босс, можешь дать мне несколько советов? Чэнь Мо на некоторое время задумался. Какой совет я могу тебе дать? Я могу лишь зачитать стихотворение в качестве искреннего благословения. Цзяпен немного ошеломлен. Стихотворение? Босс, ты еще и стихи пишешь? Чэнь Мо улыбнулся. Пророческие стихотворения сами приходят мне в голову. Кто-то из посетителей сказал: босс, скажите, пожалуйста, что это за пророчество? Связано ли оно с игрой Heroes of Hetria Kingdoms и будущими обновлениями этой игры? Чень Мо улыбнулся. «Хорошо, тогда слушайте». Все, включая зрителей на стриме Цзоу Чжо, обратили на него внимание. Чень Мо откашлялся. «Внимание! Чжан Ля выпустил стрелы, но в Чжан Фэя не попала ни одна стрела. Ца Жень охранял семерых даосов, как до Ца Илюймана. Хуато был на грани смерти, а у Сюй Хуана появлялось только красное, когда он прикасался к картам. Чжу Глян умер от головной боли, в то время как Чжан Цзи одержал траву и цветок в руке. Хуан Гай подавил восстание 6 раз, а Сюй Чуни убивал своего министра. Чжан Цзя начал орудовать молниями и повернулся против вора. Го Цзя планировал и думал, а Чжэнь Цзи практиковался круглый год. Пэн Юэ собрал персик одной рукой, а Чжо Юй был пойман. Чжуга встретил Лугу в пустом городе, и Люйбу вместо него умирает на дуэли. Чжан Ля убивает из лука и видит, что на него слева и справа несутся лошади. Великолепный Лу Баянь с ротой связан 2 батальонами. Звездочет кладет все 5 листов в перемешку, и Чжуга поражает молния. Цзя Пэн сказал: «Босс, последнее предложение было добавлено только что, не так ли? Многие навыки в этой игре могут быть поняты не всеми, и было еще множество героев, которые еще не были добавлены в игру, однако это не повлияло на энтузиазм по отношению к этой новой игре. Некоторые зрители даже быстро записали это стихотворение, потому что оно может каким-то образом относиться к будущему обновлению Heroes of Three Kingdoms. По крайней мере, генералы, которые появились в этом стихотворении, обязательно появятся в будущем». Под радостный смех и веселые голоса зрители призывали Цзоу Чжо начать следующий матч. В игру Heroes of Three Kingdoms Чень Мо не был намерен добавлять слишком много ненормальных генералов, потому что это нанесет очень серьезный ущерб балансу игры. По мере того, как в игре будет появляться все больше и больше новых генералов, в ней также будут появляться новые не совсем нормальные навыки. Сила таких генералов, как Чжан Фэй и Чжа Юн, резко упадет, если баланс всей игры серьезно пострадает. А чем больше в игре будет появляться ненормальных героев, тем хуже будет баланс, что неизбежно приведет к упадку игры. В прошлом мире Чень Мо существовала похожая игра на Heroes of Three Kingdoms, но с помощью нее создатели высасывали деньги из игроков, что в конечном итоге и привело к быстрому закрытию игры. Причина, из-за которой он решил создать Heroes of Three Kingdoms в качестве одной из первых игр для очков, заключалась в том, что китайские игроки зачастую с большим интересом играли в игры, где фигурировала китайская культура. К тому же эта игра была относительно простой и помогала незнакомым людям найти общий язык в кратчайшие сроки. Для китайских игроков Троецарствие – это бессмертная тема, и она хорошо подходит для создания игры смешанной реальности. Игра Heroes of Three Kingdoms в основном была создана для продвижения очков Matrix. Прибыль же будет идти от продажи самих очков и других приложений, и Чень Мо даже не думал о том, что эта игра будет приносить ему какие-либо деньги. Более того, даже если сами по себе очки Matrix были бы убыточным проектом, Чень Мо все равно продолжил бы сотрудничать с компанией Лехуи, потому что эти очки открывали дверь в будущее, и если он успеет первым занять этот новый рынок, какие бы потери он ни понес в начале, в будущем все они отобьются с лихвой. И в том числе из-за этого Чень Мо не собирался добавлять в эту игру слишком сильных генералов. Ему и так пришлось потратить множество сил, чтобы привести этих военачальников к одному знаменателю. Для игроков, особенно новых игроков, этой версии игры будет достаточно, а в будущем можно будет потихоньку добавлять новых героев, чтобы игра не стояла на месте. Сивенси 1. Мой мозг умер из-за этой главы. Следующие главы будут завтра в 20 часов по МСК. Глава 803. Доставка очков смешанной реальности и хороший вопрос. Вскоре люди, которые заказали очки Matrix, начали получать их. Спустя очень короткое время в интернете начали появляться оценочные видеоролики. Почти все было оценено, начиная с коробки, в которую были упакованы очки, и заканчивая внешним видом самих очков. Многие люди, которые решили подождать обзоров, убедились в очках Matrix благодаря этим оценивающим видеороликам. Если вы решите купить умные очки прямо сейчас, вы в основном будете выбирать между очками Matrix и очками HiseSmart. Я не советую вам смотреть на очки от других компаний. Сейчас все очки из серии Matrix дешевле, чем очки от компании Hise. Облегченная версия очков Matrix, они в основном обеспечивают минимальный уровень. Эти очки дают доступ к минимальному количеству функций. Я советую вам либо подождать следующей линейки очков, либо поднакопить и купить как минимум обычную версию очков. Конечно, если у вас с финансами не все в порядке, покупайте облегченную версию, но я крайне рекомендую покупать либо стандартную, либо усиленную версию. В чем разница между облегченным изданием и стандартным изданием? Например, облегченное издание, конечно, может запустить игру Heroes of Three Kingdoms, но вы не будете видеть никаких спецэффектов. Обычная версия имеет более мощное железо, очки этой версии удобнее носить, а отклик очков более быстрый и плавный, и вы должны учитывать, что если в будущем появится какая-либо забавная игра смешанной реальности, облегченное издание очков определенно не сможет запустить ее. Я не думаю, что обычным людям нужна функция записи в этих умных очках. В конце концов, вы можете записывать с помощью своих телефонов с куда лучше картинкой. О, Цзаучжо запустил стрим, будучи в очках Matrix. Версия Цзаучжо была версией для разработчиков. Понятно. Ребята, я не знаю, где можно купить очки для разработчиков, успокойтесь. В основном многие были довольны очками Matrix, но многие чувствовали себя неловко из-за того, что с помощью этих очков нельзя было записывать видео или хотя бы делать снимки. Многие думали, что это было похоже на телефоны с хорошими камерами, на которые, однако, нельзя было снимать. Очевидно, что это было очень удобно. Но почему такую удобную функцию решили убрать? Некоторые люди объясняли такой ход, основываясь на собственном понимании. Может быть, таким образом они удешевили сборку и добились более лучших результатов оптимизации железа? На самом деле, я не вижу необходимости в съемке с помощью очков. Помимо стримеров, сколько раз обычный человек воспользуется этой функцией? Действительно ли это стоит того? На самом деле, этой функцией зачастую будут пользоваться только медийные личности или стримеры, не более. Стримеры в основном покупали очки Hisense Smart и радовались их возможностям, в то время как обычные люди приобретали очки Matrix. Камера очков Hisense Smart давала зрителям ощущение погружения, и с помощью гироскопа дрожание изображения также варьировалось в допустимых пределах, поэтому смотреть стримы, которые велись с помощью очков Hisense Smart, было приятно. Хотя очки даже рядом не стояли с профессиональным оборудованием, они были близки к качеству лучших смартфонов. Многие недоумевали, в очках Matrix тоже была камера, так почему они не могли ей воспользоваться? На самом деле многие стримеры хотели поддержать отечественную продукцию, но без возможности включения камер они просто выкинут деньги на ветер. Когда некоторые стримеры заходили в общественные места, такие как ночные клубы и бары, некоторые девушки отводили от них взгляды и даже уходили, когда видели их, однако в огромной толпе это было не так заметно, да и зачастую такие места не были спокойными, так что ни стримеры, ни их зрители не замечали этого. Очки Matrix также появились за рубежом, но результаты были не очень хорошими. За рубежом развитие очков компании Hisense было очень хорошим. Как только они выпустили их на рынок, их раскупили буквально за пару минут. Ответственный за медийное лицо компании на пресс-конференции гордился таким результатом и даже назвал свои очки умным устройством, которое изменит будущее. Это был вполне предсказуемый результат. Компания «Удар молнии», конечно, была хорошо известна за рубежом, но, в конце концов, она была известна как игровая компания, а международное влияние компании «Лехуи» в основном было сосредоточено в менее развитых регионах. В Европе и Соединенных Штатах, особенно на рынке высокого класса, эта компания меркла на фоне других гигантов. Дело было не в том, что продукция компании Лехуи была плохой, а в том, что на развитых рынках конкуренция была слишком жестокой. Однако как раз в тот момент, когда очки Hisense Smart находились на пике продаж и их буквально нельзя было купить, произошло нечто, что удивило многих людей. TechCrunch, известная крупная технологическая СМИ, написала специальную статью и высказала сомнения по поводу того, что очки Hisense Smart нарушают право на конфиденциальность. Камера очков Hisense Smart расположена впереди устройства, и эта камера может быть включена в любое время с помощью силы мысли. Когда камера включается, об этом не оповещает ровным счетом ничего, отсутствует даже светодиод, который показывал бы, работает ли камера. Это действительно беспокоит. Представьте себе будущее, где каждый четвертый носит очки Hisense Smart. Это эквивалентно тому, что у каждого будет незаметное следящее и записывающее устройство, которое может фиксировать и записывать все, что происходит вокруг человека в любое время. К чему это может привести? После того, Как этот вопрос был поднят этим технологическим СМИ, многие люди также оставили свое мнение под этой статьей. Согласен, мне не нравится даже мысль о том, что я встречу человека в этих очков, при этом я даже не буду знать, снимает ли он меня или нет. На публике я буду держаться от обладателей этих очков подальше. При виде этих очков я чувствую себя очень неловко. Многие люди были согласны с мнением этой статьи, и в итоге за короткое время эта статья начала освещаться традиционными СМИ. В конце концов, новости, связанные с умными очками, в настоящее время были одними из самых горячих, и с помощью подобных новостей можно было легко привлечь широкое внимание. Были и те, кто думал, что все это – ерунда, но было столько же людей, которые были согласны с этой точкой зрения, потому что, судя по реальным ощущениям, видеть людей в этих очках было действительно очень противно. Глава 804. Беспокойство. Перед лицом угрожающих сомнений в масштабах целого мира главы компании Хисе хранили молчание, а главный специалист по очкам Хисе Смарт высказался, чтобы успокоить людей. «Мы думаем, что по мере того, как очки постепенно войдут в повседневную жизнь людей и станут частью повседневной жизни каждого, беспокойство о конфиденциальности определенно поубавится и это в конечном итоге не станет большой проблемой. Я думаю, что в ближайшем будущем люди не будут дважды думать насчет того, что кто-то использует очки в ванной, так же, как и сейчас кто-то использует свой смартфон в ванной. Что касается того, установим ли мы какие-то индикаторы на камеру, поскольку весь дизайн очков создавался в соответствии с спецификацией очков, нам придется внимательно обдумать этот вопрос. Но компания Хисе всегда вставала на сторону потребителей и наши очки могут снимать происходящее в том числе и из-за запросов пользователей. Мы надеемся, что наша концепция сможет продвинуться с развитием технологии и мы вместе сможем создать лучшую высокотехнологичную жизнь. После этого в интернете начался бедлам. Хотя с технической точки зрения функция умных очков была полезной, но в вопросе конфиденциальности все было совсем не так просто, как это попытался преподнести главный специалист по очкам. Смитич Црунч быстро отреагировали на его слова и опубликовали ответ. Говорить о том, что очки и смартфон находятся на равных условиях, как минимум непрофессионально. Хотя оба устройства позволяют пользователям снимать происходящее, однако, когда кто-то фотографирует что-то с помощью смартфона, это видно невооруженным глазом, из-за чего все относятся к этому как к чему-то обыденному. Более того, в некоторых странах на программном уровне невозможно убрать звук при фотографировании и при старте съемки, что позволяет сохранять конфиденциальность каждого. Даже если в очки будут установлены светодиодные фонарики, эта скрытая опасность не будет устранена, потому что светодиодные фонарики не так заметны в свете дня, и обладатели очков смогут намеренно каким-либо образом скрыть индикатор от глаз других людей. Пока производитель предоставляет пользователям доступ к камере, никто не сможет гарантировать, что недобросовестные обладатели очков не будут использовать их в своих корыстных целях. Многие крупные и не очень издания начали исследовать вопрос о том, нарушают ли очки конфиденциальность, и люди с разными позициями горячо обсуждали это, но независимо от того, каков был результат, всем было очевидно, что существовало огромное количество людей, которые были недовольны наличием подобной функции в умных очках. Некоторые даже испытывали острое чувство неловкости, когда видели человека в очках на улице, из-за чего им хотелось уйти подальше, потому что никто не знал, снимал ли этот человек или же нет. За рубежом даже начали появляться особенные слова для обозначения тех, кто ходил в умных очках. И не только обычные люди, вскоре и крупные игроки начали действовать. Прежде всего, киноассоциации во многих странах объявили о блокаде умных очков, но не просто всех умных очков, а тех, где обычный пользователь мог воспользоваться камерой. Даже в некоторые кинотеатры было просто запрещено заходить в умных очках, а о посещении какого-либо сеанса и думать не стоило. Это был неизбежный ход в рамках антипиратской политики. Помимо кинотеатров теперь в умных очках нельзя было заходить в казино, клубы, бары, почти во все коммерческие заведения, раздевалки в тренажерных и не только залах, в кабинеты врачей, правительственные здания. В дополнение к этим запрещенным местам, было множество других мест, где обычные люди были не рады видеть людей в умных очках. Все вдруг начало развиваться в неожиданном направлении. Возможно, разработчики Хисе Глассис не ожидали, что такая полезная функция, какой она является по праву, вызовет такие большие проблемы. В этом мире вопрос о том, нарушали ли умные очки право на частную жизнь, был очень жарким, но нынешние дебаты не могли привести к закрытию всей компании ХИСЕ, но, в любом случае, резкий негатив из всех углов сильно ударил по компании. В конце концов, люди, которые купили эти очки, в подавляющем количестве проживали не в Китае, а именно за рубежом. Сейчас проводились самые жаркие дебаты, из-за чего обладатели этих очков все чаще сталкивались с неприятными ситуациями, что вынуждало их делать возвраты. Даже многие толстокожие люди не могли вынести нынешней реальности, ибо зачастую, когда они хотели с кем-то заговорить, их потенциальный собеседник или собеседница как минимум просто разворачивались и уходили. Учитывая гонения и резкое непринятие очков с доступом к камере, кто-то действительно верил в то, что доступ к этой самой камере был необходим. Люди, купившие очки от компании Лехуи, наблюдали за полыханием с попкорном в руках и яркой улыбкой на устах. «Вы спорите насчет камеры в умных очках? Мы даже не можем получить к ней доступ. Когда я спрашивал, почему в очках Matrix нет доступа к камере, это я просто так спросил. Меня отругали за то, что я потратил больше денег. Расстроен? Ну не знаю, выключи компьютер. Вот на самом деле, сколько раз обычный человек использует камеру? Если фотографировать, то с помощью телефона, ибо камера в очках все время дрожит, из-за чего фокус просто сбивается. Зайдите к стримерам, там бывает вообще невозможно смотреть. Кроме того, если вам действительно нужна камера, то купите себе профессиональную камеру и наслаждайтесь качеством. БЛ, почему очки Matrix так медленно производятся? Я не успел купить их, а теперь их просто не найти. Глава 805. Развитие. Пока многие спорили о камере в умных очках, создатели очков Matrix сделали целое состояние. Увидев, что первая партия очков Matrix разошлась так быстро, Чжоу Цзянпин выделил им больше производственных мощностей, чтобы все больше и больше людей смогли купить очки Matrix. Если кто-то хотел купить умные очки, то он мог купить очки Matrix без каких-либо проблем. Если у покупателя было не так уж и много денег, он мог купить облегченное издание или стандартное издание, ну а если у него были деньги, то он, вероятно, без вопросов купит максимальную версию очков Matrix. В этих очках, по крайней мере, у рядовых пользователей не было доступа к камере, поэтому люди, которые видели тех, кто ходит в очках Matrix, не чувствовали себя некомфортно. Более того, форма очков Matrix сильно отличалась от форм других очков, и по сути любой мог определить, что на человеке были именно эти очки. Те, кто успел купить очки Matrix, публиковали свое мнение в интернете и распространяли свое мнение среди своих близких, из-за чего спрос начал медленно, но верно, расти. Очки Matrix были очень популярны среди молодежи и даже сумели прочно укрепиться среди взрослого поколения. Хотя большинство людей среднего возраста считали, что эти очки были немного громоздкими и их было неудобно носить, они не могли отрицать того факта, что они были очень полезными. По сравнению с мобильными телефонами, самым большим преимуществом очков являлся тот факт, что ими можно было управлять с помощью мыслей. Многим людям среднего и пожилого возраста было нелегко печатать на мобильных телефонах. Однако, после перехода на очки Matrix, в которых присутствовал специальный искусственный интеллект, Джарвис, и где все операции могли быть выполнены силой мысли, для многих людей среднего и пожилого возраста общаться в этих очках было гораздо проще, чем с помощью смартфона. Многие люди описывали эти очки как лучшие устройства для ваших родителей. Очки Matrix, которые я успел купить в последний день, в итоге были отданы отцу. Ему они очень нравятся. Из-за возможности управления силой мысли и из-за постоянного присутствия помощника Джарвиса, вообще-то я покупал их для себя. Моему папе они тоже очень понравились, но когда я вспоминаю о их цене, ух, я хотела купить ему телефон получше. Но когда он узнал об этом, он пристально посмотрел на меня и спросил, «Разве я не могу быть модным? Ха-ха-ха, наверху, тебе не стоило показывать эти очки кому-либо. Имха, эти очки действительно имеют хорошие соотношения цены и качества, и, что самое главное, в этих очках на тебя не будут смотреть как на убийцу и не будут сторониться. Я сыграл почти во все игры. Скорее всего, игры смешанной реальности станут самыми популярными в будущем. Кстати, чтобы набрать 5 баллов в той игре про прыжки, мне потребовалось 4 часа постоянной боли. Моя сестра застала меня за тем, что я пялился на пустой стол в течение 4 часов, и подумала, что я сошел с ума. Игра Heroes of Three Kingdoms довольно веселая. Я играл один на один со своим другом, и когда мы разыгрывали карты, это было просто что-то с чем-то. У меня было такое чувство, что все это действительно происходило на моем столе. Я словно вернулся в детство, когда мы воображали себе все на свете. В этой игре можно представиться совершенно другой личностью, но блин, эта игра довольно сложная. Согласен, в конечном итоге твой лучший друг или подруга с легкостью раскроет твою ложь, и в итоге ты проиграешь. Когда я сказал, что я, верный министр, мне не поверили и быстро убили. Я полностью осознал жестокость тех временин, пару раз сыграв в эту игру со своими друзьями. Я победил в качестве предателя, скрываясь под личиной верного министра. Вуахахаха, это так приятно. Играть в 8 человек в эту игру просто что-то с чем-то. Чем больше людей, тем менее очевидна настоящая роль твоего друга, и это очень сильно нервирует. Иногда у нас выходили неплохие шпионские триллеры. Есть ли кто-нибудь из Шанхая? Можно будет собраться в каком-нибудь месте и... Пока одна компания разбиралась с огромным пожаром, очки Матрикс медленно завоевывали рынок. Изначально, с точки зрения стоимости, качества и позиционирования, очки компании Хиси были единственными очками, которые могли угрожать очкам Матрикс. Но теперь, когда вся компания была втянута в огромный скандал, обычные люди, естественно, начали приобретать очки Матрикс, так как не хотели попасть под раздачу. Более того, благодаря репутации компании «Удар молнии» и продукции компании «Лехуи», очки Матрикс быстро стали популярными и в других странах. Поначалу многие иностранцы не знали, что очки Матрикс не давали обычным пользователям доступа к камере, поэтому они считали эти очки такими же противными. Однако, учитывая международное влияние компании «Удар молнии», эти умные очки, которые продвигались под лозунгом «Полная совместимость с игровой платформой «Удар молнии», привлекли большое внимание обычных людей. И после того, как они опробовали их, многие вдруг обнаруживали, что качество очков было на высшем уровне. Постепенно некоторые крупные зарубежные технологические СМИ также заметили эти очки, и некоторые люди изо всех сил начали продвигать их, ибо, цитата, «очки Матрикс не предоставляют обычному пользователю доступа к камере, на самом деле мы даже не нашли, как к ней можно получить доступ, поэтому каждый может использовать их с уверенностью». Мало того, иностранные пользователи также обнаружили, что очки Матрикс очень консервативно или сдержанно выполняли многие функции, что были связаны с конфиденциальностью, и некоторые функции даже были намеренно заблокированы. Например, у функции сканирования цен были очень строгие ограничения. Все, что было надето на других людях, или предметы в общественных местах, например, столы, стулья и мебель в любом общественном месте, не могли быть отсканированы. Эту функцию можно было использовать только для сканирования вещей, размещенных на полках в торговых центрах или в других магазинах, ну или же в собственном доме пользователя. Кроме того, система очков Матрикс была очень стойкой. Если кто-то захочет их немного модифицировать, это приведет к тому, что умные очки превратятся в умный кирпич. Ну, они не буквально станут кирпичом, но больше эти умные очки просто-напросто не смогут работать. Такие настройки привели к тому, что очки Матрикс были высоко оценены за рубежом. Хотя пару месяцев назад продукция от этой компании была очень нишевой в глазах иностранных пользователей, сейчас эта компания шаг за шагом поглощала рынок благодаря качеству своей продукции и сарафанному радио. Глава 806. Новые игры и приложения. После того, как первые игры смешанной реальности получили очень хороший отклик, на игровой платформе «Удар молнии» стало появляться большое количество игр смешанной реальности. Большинство из них были играми, что были разработаны геймдизайнерами, которые сотрудничали с игровой платформой «Удар молнии». Зачастую они не имели ничего общего друг с другом, но в основном все они предназначались для очков Матрикс. До того, как очки Матрикс были фактически выпущены на рынок, Чень Мо заранее уведомил более опытных независимых разработчиков, а также рассказал им о типах игр, которые могут поддерживать очки Матрикс, поэтому качество только что вышедших игр было довольно высоким. Среди только что вышедших игр выделялись следующие маленькие игры. Укладка ящиков. Игрок должен был укладывать разного рода ящики друг на друга, и чем больше ящиков он сможет поставить друг на друга, тем было лучше. Виртуальная шахматная доска. Эта игра была похожа на обычную настольную игру, но была оптимизирована под смешанную виртуальную реальность, из-за чего эта версия шахмат была более фантастическая и имела множество уникальных анимаций. Цифры, кости, домино. Игрок кидал кость, и чем больше было выпавшее число, тем меньше ему требовалось приложить сил для сдвига домино. Из средних игр выделялись следующие игры. Строительство миниатюрного города. Суть игры заключалась в сборе золотых монет и в строительстве зданий на виртуальной земле. Виртуальные гонки. Для этой игры нужно было найти относительно открытое пространство, после чего можно было создать свой собственный гоночный автомобиль, и, что самое главное, игра сама строила трассу, по которой нужно было проехать как можно быстрее без единой аварии. И среди них даже были большие игры, такие как «Настольная война мехов». Игрок должен был найти ровную поверхность и управлять армией мехов. Голографическая стрельба. В дополнение к обычному огнестрельному оружию, в этой игре также был режим зомби и режим снайпера. Игроки могли играть против других игроков или играть против ботов. В режиме снайпера игроки должны были первыми среагировать на появление виртуальных врагов в различных позициях. Кошмар. Все верно, это хоррор. После запуска игра автоматически отрегулирует яркость в соответствии с окружающей средой. В эту игру лучше было играть дома, и после ее запуска игрок сможет найти у себя дома всевозможные ненормальные вещи, например, привидение в ванне или отражение другого существа в зеркале. Поскольку эту игру создавала немаленькая команда, играть в эту игру ночью крайне не рекомендовалось, а иначе потом игрок просто не сможет уснуть. Кроме того, с каждым день все больше старых приложений и игр адаптировались под смешанную реальность. Хотя большинство из обновленных игр были относительно просты, некоторые из них обрели вторую жизнь, например, такие игры, как «Голографическая арена». Это был футбол, и для игры в эту игру нужна была относительно ровная поверхность, и в этой игре, по сути, нужно было управлять своей командой и забивать голы. «Звездное небо». Эта игра позволяла видеть созвездия, всего лишь нужно было запустить эту игру и посмотреть на небо, и если будут видны звезды, игра автоматически соединит звезды, и, что самое удивительное, игрок сможет запросить информацию о каждой звезде. Если же в этот день было облачно и игрок вообще не видел звезд, он все равно увидит созвездия, ибо эта игра считывала местоположение игрока и рисовала ему такие созвездия, которые должны были находиться над ним в этот день. Стоит ли купить? Это приложение было очень полезным. В любом магазине стоило только взглянуть на товар, и перед пользователем тут же выскочит подробная информация о товаре вместе с его оценками, причем эти оценки шли от реальных покупателей. Мастер танцев. Это приложение позволяло начинающим танцорам записывать их движения и после того, как танцор заканчивал свое выступление, анализировало его и показывало, на каких моментах ему стоит сосредоточиться. Центр домашней мебели. С помощью этого приложения пользователь мог сразу же поместить виртуальную мебель в свой дом и увидеть, поместится ли она в определенное место или же нет. Этот технологический прорыв дал возможность многим людям и компаниям, и многие предприниматели и компании уже начали думать над тем, как именно они могли реализовать потенциал этих новых умных очков. И, что самое главное, помимо прорыва с устройством для чтения мыслей, другие важные компоненты очков также начали быстро улучшаться. Ранее никто не работал в этом направлении, так как не видел перспектив, но теперь, когда появились умные очки, многие компании увидели возможности, и связанные с очками технологии начали медленно улучшаться. И выход такого большого количества приложений и игр обрадовало пользователей очков Matrix. Голографическая арена и мастер танцев, очевидно, были созданы для определенных групп людей, но что касается приложения «Стоит ли купить», то охват этого приложения был очень широким, и хотя у этого приложения были свои проблемы, оно быстро стало самым популярным приложением среди всех приложений во всем мире. Что касается игр, то их с каждым днем становилось только больше, из-за чего многие просто не знали, во что именно им стоило сыграть. Так много игр смешанной реальности появилось так внезапно, и их число только росло, как и количество положительных отзывов. Я решил скачать игру «Кошмар», эта игра действительно может напугать до усрачки. Когда я увидел нечто, выползающее из моего телевизора, я чуть не разбил телевизор, черт возьми, кто создал такую игру. Согласен, я тоже сыграл в «Кошмар», но теперь мне действительно снятся кошмары. Эта игра позволяет нам стать главным героем в страшной хоррор-игре, что завораживает и пугает одновременно. Голографическая стрельба – Хорошая игра. Мы с сыном можем целый день играть в нее. Игра строительства миниатюрного города довольно интересная. Сам я работаю риэлтором, и никогда бы не подумал, что смогу построить огромное здание и продать его. Я купил облегченное издание и не понимаю, о чем вы говорите. Я могу играть только в прыжки да в укладывание коробок. Кстати, я смог набить 136 очков в коробках и 173 очка в прыжках. Кто-нибудь сможет сразиться со мной? Братан сверху, ты действительно силен. У меня всего 42 очка в коробках. Извини, люди, которые купили хотя бы обычную версию, никогда не будут играть в коробки или прыжки. Хе-хе. Я купил себе стандартную версию, а своей подруге самую дорогую версию. Я думал, что мы в итоге поменяемся, но ничего подобного. А во что она играет? Вроде бы стоит ли купить, и мастер танцев. Вы можете поменяться очками. Стандартная версия поддерживает оба вышеупомянутых приложения. Она не хочет, она сказала, что ее версия более удобная и приятная. Глава 807. Очки номер 1. С появлением новых игр и приложений позиция очков Matrix становилась более стабильной. С точки зрения эксклюзивности этих самых новых приложений, Chainmo ничего не мог гарантировать. В конце концов, создатели приложений адаптировали свои продукты под очки Matrix, будучи зачастую сторонними издателями, из-за чего они спокойно могли сотрудничать и с прямыми конкурентами Chainmo. Но с играми все было по-другому. Все игры смешанной реальности, которые появлялись на игровой платформе «Удар молнии», могли выпускаться исключительно для Matrix очков. В этом и отражалась мощь компании «Удар молнии». Хотя в Китае было большое количество геймдизайнеров, которые видели нарастающий спрос на игры смешанной реальности и уже начинали разрабатывать различные игры смешанной реальности, проблема заключалась в том, что если они не выпустят свои игры на игровой платформе «Удар молнии», они потеряют огромное количество возможных покупателей, но, если они выпустят свои игры на этой платформе, то не смогут выпустить их на другой. Однако, учитывая, что на данный момент у компании Chainmo было лучшее оборудование, первоклассные методы продвижения и лучшие специалисты, плюс его платформа была самой крупной во всем Китае, и ни одна другая китайская компания не предлагала им таких хороших условий. Например, у компании «Императорская династия» были свои первоклассные методы продвижения и специалисты, но у этой компании не было своего оборудования. В настоящее время на рынке было только два надежных варианта умных очков – «Хисиглассис» и «Matrix», но обычные люди, выбирая между этими двумя вариантами, будут зачастую смотреть на количество уникальных предложений, которые шли вместе с покупкой того или иного устройства. Конечно, китайские игровые компании и создатели оборудования могли начать сотрудничать, но, в конце концов, лучшее время уже было упущено. Прямо сейчас уже можно было сказать, что очки Matrix на шаг опережали другие умные очки на рынке, и, шаг за шагом, они начали расправляться со своим главным конкурентом. В то время как доля поглощенного рынка очками Matrix будет расти, положение других больших игроков будет ухудшаться. Что, если одна группа энтузиастов вдруг разработает отличную игру смешанной реальности? Когда придет время, у них не будет выбора, им придется идти на поклон компании «Удар молнии». Но что будут делать геймдизайнеры из компании «Императорская династия» и компании «Дзин»? Компания «Удар молнии» была их прямым конкурентом. Сейчас у очков Matrix не было конкурентов в Китае. Разные компании выпускали свои очки, но в сравнении с очками компании «Удар молнии» и сервисами, которые шли вместе с этими самыми очками, они очень сильно уступали. Даже если крупные игроки решат объединиться и создадут очень хорошие умные очки, они не получат никаких серьезных преимуществ, ибо очки Matrix уже считались среди обычных людей хорошими очками. Более того, найдется ли в Китае еще два таких же крупных гиганта, и если найдется, через сколько они смогут предоставить миру свои умные очки? Стоило понимать, что очки Matrix не будут все это время стоять на месте и будут неизбежно подминать рынок под себя всеми возможными способами. И, что самое главное, в то время как многие люди будут играть, например, в Heroes of Hetheria Kingdoms и другие прекрасные игры, обладатели умных очков от других брендов не смогут насладиться этими самыми прекрасными играми. В таком случае, будет ли кто-нибудь рассматривать вариант покупки умных очков не от компании Lehui? В конце концов, если старая компания решит встретиться и вспомнить былые деньки, разве не будет немного неловко, если один или два человека из компании не смогут сыграть в игры, которые были на игровой платформе «Удар молнии». Чжоу Цзянпин пребывал в хорошем настроении. Во время весеннего фестиваля очки Матрикс разлетались как горячие пирожки, а после весеннего фестиваля их популярность резко возросла. Каждая новая партия распродавалась в считанные мгновения, так как он мог пребывать в плохом настроении, деньги сами текли в его карман рекой. Кто будет не рад видеть, как его бизнес приносил ему огромные деньги? И, что самое главное, из-за инцидента с камерой у очков Матрикс появилась возможность выйти на европейские и американские рынки, что дало огромную возможность Чжоу Цзянпину. Его компания уже долгое время создавала телефоны, и в конечном итоге он пришел к тому, что покорить Европу и Соединенные Штаты будет слишком сложно, но этот инцидент дал его компании сильный толчок. Конечно, Чжоу Цзянпин понимал, что нынешняя ситуация в основном была связана с Ченьмо, как дизайн очков, так и эксклюзивная поддержка игровой платформы «Удар молнии». Многие факторы сыграли решающую роль в успехе «Матрикс очков». Поэтому последующие предложения Ченьмо Чжоу Цзянпином в основном выполнялись в кратчайшие сроки. Если бы Ченьмо сказал, что завтра они должны будут выпустить флагманские умные очки ценой в 200 000 юаней, то Чжоу Цзянпин просто начал бы готовиться. После стольких лет работы на мобильном рынке Чжоу Цзянпин очень четко осознал важную роль игр. Излишне говорить, что такие устройства, как виртуальная капсула, которые специально использовались для развлечений, даже такие устройства, как мобильные телефоны и ПК, которые отвечали за повседневные рабочие потребности, в основном были подвержены влиянию игры, даже подводили многих людей к покупке более лучшего оборудования. Например, в предыдущем мире Ченьмо популярность игры PUBG вызвала у многих игроков повальное желание улучшить свой ПК. Первоначально многим людям требовались обычные компьютеры, на которых можно было сыграть в League of Legends, но после того, как вышла PUBG, компьютеры, которые спокойно тянули игру League of Legends, быстро дали понять, что еще чуть-чуть и что-то досгорит, из-за чего игрокам оставалось только улучшить свой ПК. Многие производители ноутбуков начали выпускать высокопроизводительные игровые ноутбуки специально для игр, и они рекламировали их очень просто, но их рекламный слоган был очень эффективным. Наслаждайтесь победами курицы, и зачастую на заставке таких ноутбуков были моменты из игры PUBG. Нечто подобное было и на мобильном рынке. Некоторые бренды специально ссылались на популярные мобильные игры, например, на ту же King of Glory, или выступали спонсорами игр. При покупке нового оборудования обычные люди зачастую смотрели и в сторону игр. Очевидно, что в этом мире умные очки определенно пойдут по этому пути. Чжоу Цзянпин знал, что ему было достаточно держать Ченьмо за бедра. Компания «Удар молнии» недавно захватила виртуальный рынок всего мира, и если речь заходила о играх, то многие, несомненно, выберут Ченьмо. Чжоу Цзянпин даже смутно чувствовал, что если Ченьмо сможет продолжать поддерживать высокий уровень выходящих игр смешанной реальности и продолжит покорять зарубежных игроков, то очки Матрикс в конечном итоге станут умными очками номер один во всем мире. Глава 808. Новая игра. Хотя инцидент с камерой сильно подпортил репутацию компании Хисе, этот инцидент не подвел ее к краху. Потому что главным конкурентом компании Хисе были не очки Матрикс, которые выпускались китайской компанией, а очки от других брендов, а другие бренды, в основном давали своим покупателям доступ к камере. Из-за этого последствия от инцидента с камерой на самом деле разделяли многие крупные игроки. Хотя очки Матрикс заняли определенную долю рынка в силу отсутствия доступа к камере, в конце концов, за рубежом у этих очков не было фундамента. Большинство европейских и американских пользователей испытывали инстинктивное недоверие к китайскому бренду, о котором они раньше ничего не слышали. От зарождения до монополизации рынка проходило слишком много времени, и этого было очень трудно достичь. Некоторые бренды могли очень хорошо продаваться на внутреннем рынке, но при выходе на зарубежные рынки им приходилось бороться с такими же брендами, но уже на их территории, что было очень сложным делом. Со временем шумихи от инцидента с камерой стало только больше, из-за чего многим компаниям пришлось пойти на компромисс, и многие заявили, что следующие партии умных очков будут поставляться без доступа к камере. Хотя из-за такого решения у команд, которые работали над умными очками, разболелась голова, в конце концов, им хотя бы не нужно было разрабатывать очки с нуля. Вскоре на рынок начали поступать новые умные очки с немного другим цветом, и реакция на их появление была довольно хорошей. Теперь, Когда эта проблема была решена, многие люди начали покупать умные очки с некоторой уверенностью. Чэнь Мо использовал очки Матрикс и говорил с Чжоу Цзянпином, при этом просматривая отправленный им отчет. В настоящее время ситуация с очками Матрикс в Китае очень хорошая, и мы уже завоевали почти 6% рынка, и это число постоянно растет. Вчера я сказал предоставить больше производственных линий, так что мы сможем идти в ногу с текущим рыночным спросом. Многие отечественные ИТ-компании сказали, что они предоставят очкам Матрикс специальную версию своих приложений и подключатся к системе Матрикс. Мы также активно работаем с футбольными ассоциациями, департаментами муниципального транспорта и так далее. Мы хотим подключить различные профессиональные приложения, чтобы наши очки были интегрированы в как можно больший процент повседневных дел людей. Что касается зарубежного рынка, то темпы поглощения рынка заметно снизились, но он находился в пределах нормы. Рыночная доля достигла 12,9%. Мы вошли в топ-5 в Европе и Америке и даже превзошли многих старых европейских и американских производителей. На самом деле, я думаю, что это беспрецедентное достижение. Слушая слова Чжоу Цзянпина, Чэнь Мо нахмурился, услышав цифру 12,9%. Так плохо? Чжоу Цзянпин замолчал на пару секунд. Это все еще плохо? Самая высокая доля китайского мобильного телефона на мировом рынке близка к этому числу, в то время как мы достигли этого результата менее чем за месяц без какого-либо фундамента. С таким успехом мы можем попасть в историю. Чэнь Мо сказал, Switch продавался за рубежом намного лучше. Чжоу Цзянпин неловко улыбнулся. Президент Чэнь, так нельзя. Switch – это специализированная игровая консоль, а умные очки – это совсем другое. Это только тенденция будущего. Сколько производителей оборудования в мире сейчас все еще бездействует. Но потенциальный рынок умных очков намного больше, чем у Switch, ибо он создавался для игроков, в то время как умные очки предназначены для всех во всем мире. Мы выпустили свой продукт без какой-либо многолетней репутации за рубежом, так что если бы мы смогли уничтожить компанию Хиси всего за пару дней, это слишком нереально. Чэнь Мо спросил, зарубежные версии очков Матрикс также имеют все игры и приложения, что и китайская версия. Чжоу Цзянпин кивнул, но эффект не так хорош. Основная причина заключается в том, что игра Heroes of the Three Kingdoms относительно ограничена и не особо популярна в Европе и Соединенных Штатах. Хотя другие игры смешанной реальности хороши, геймеры в Европе и Соединенных Штатах имеют другие вкусы, и их геймдизайнеры не сидят на месте и тоже выпускают свои игры. Чэнь Мо на некоторое время задумался, то есть наши игры не возымели там нужного эффекта. Чжоу Цзянпин сказал, но это нормально, в конце концов, это другой рынок, причем этот рынок только начал зарождаться. Чэнь Мо улыбнулся, старина Чжоу, нет ничего, что нельзя было бы решить хайповой игрой, если не одной, то двумя. А, Чжоу Цзянпин был озадачен. Чэнь Мо рассмеялся, все в порядке, не бери в голову, тебе не нужно об этом беспокоиться, увеличивай производственные мощности на максимум, наша конечная цель – занять рынки всего мира, когда придет время, мы не должны застрять на месте из-за проблем с недостаточными производственными мощностями. Чжоу Цзянпин кивнул, я понял, закончив разговор, Чэнь Мо начал обдумывать планы на будущее. В настоящее время развитие очков Матрикс в Китае можно было охарактеризовать как плавное, но скорость развития за рубежом была далека от идеалов Чэнь Мо. Очки Матрикс не имели сарафанного радио и не имели особых технических преимуществ. Для пользователей на европейском и американском рынках они не имели ни одной причины, из-за которой они должны были купить эти очки. В Китае игра Heroes of the Three Kingdoms считалась очень хорошей и веселой, но для иностранных игроков она не была такой хорошей из-за разницы в культуре. Что касается других игр смешанной реальности, то они, в основном, не выглядели в глазах зарубежных игроков чем-то, из-за чего они должны были приобрести очки Матрикс. В конце концов, эти игры не были играми-витринами, и их влияние было очень ограничено. Если Чэнь Мо хотел еще больше расширить долю рынка очков Матрикс, то ему нужно было создать игру смешанной реальности, которая подойдет для зарубежных игроков. Глава 809. Покемоны. После весеннего фестиваля повседневность медленно начала возвращаться в жизнь многих людей. Многие молодые люди, вернувшиеся в столицу из своих родных городов, привозили с собой очки Матрикс, которые доставили им во время весеннего фестиваля. Во время весеннего фестиваля многие из них могли сыграть только со своими близкими и родственниками, но теперь, в столице, они могли сыграть со своими коллегами и друзьями. Популярность очков Matrix по-прежнему росла, и все больше и больше людей начинали ходить в них. Это совершенно новое умное устройство меняло жизнь людей шаг за шагом. Чень Може был готов к этому Новому году и уже составил план, и первым делом он собирался выпустить игру смешанной реальности. Эта игра будет основана на классике из предыдущего мира Чень Мо, и она будет называться английское название Pokemon World. Что касается того, почему он выбрал именно эту игру, суть игр смешанной реальности заключалась в постоянном движении и в поиске новых знакомств. В отличие от виртуальной реальности, игры смешанной реальности уделяли больше внимания сочетанию виртуальности и реальности. С помощью одной игры соединялись две разных области, что позволяло игрокам встречаться в реальности. Хотя Чень Мо выпустил игру Heroes of Three Kingdoms для очков Matrix, цель этой игры – показать игрокам особенности очков, не более. По сравнению с обычными карточными и компьютерными играми, графика и эффекты этой игры являются ее визитной карточкой, но могла ли она противостоять виртуальным играм? Предположим, что выйдет виртуальная копия игры Heroes of Three Kingdoms, которая будет в 10 раз лучше, чем ее версия смешанной реальности, тогда какую из этих двух игр выберут обычные игроки? Версия смешанной реальности Heroes of Three Kingdoms фокусировалась на игре лицом к лицу. Если она перейдет в формат игры с аватарами других игроков, то она растеряет свои преимущества. Поэтому, когда Чень Мо выбрал тему троицарствия, он надеялся, что все игроки будут играть в нее лицом к лицу, а не играть с незнакомыми игроками по сети. Игра Heroes of Three Kingdoms была бесплатной и в одном матче могло быть от 2 до 8 человек, а правила игры были относительно простые и логичны, что делало ее очень подходящей игрой для смешанной реальности. И хотя ее можно было перенести на виртуальную реальность, эффект от переноса будет не таким хорошим. Эта игра не была похожа на шахматы, го или шашки, где всегда происходили битвы один на один, и где конкуренция и уровень игры в высшем дивизионе находились на максимально возможном уровне. Эта игра просто не подходила для игры с незнакомыми людьми по сети, ибо это просто противоречило ее смыслу. И Чень Мо решил создать в своем роде уникальную игру Pokemon World с рядом улучшений. С точки зрения тематики, игра Pokemon World не будет полностью копировать вселенную покемонов. В прошлом мире Чень Мо успех покемонов был достигнут благодаря многолетнему упорному труду, от аниме до консольных игр, которые выпускались на протяжении десятков лет. Именно из-за ежедневной упорной работы вселенная покемонов в итоге пришла к тому, что стала одной из самых узнаваемых вселенных в мире. Однако в этом мире люди просто ничего не поймут, увидев даже Пикачу. Конечно, Чень Мо мог начать выделять деньги на создание игры аниме, но проблема заключалась в том, что на это уйдет слишком много времени, и в данный момент он не мог ждать. Конкуренция сейчас была слишком жестокой, и он очень сильно сомневался, что даже аниме, которое в кратчайшие сроки будет признано классикой, спасет положение. Более того, у Чень Мо сейчас было множество разных вселенных, и он просто не мог полностью сосредоточиться на какой-то одной вселенной. Прямо сейчас, на самом деле, он мог просто-напросто использовать другие свои известные вселенные для продвижения этой новой игры. Plants vs. Zombies, Anmei, Diablo, League of Legends, Overwatch, Super Mario Odyssey, Dark Souls. Эти игры на данный момент были популярными и имели большое количество материалов, которые можно было использовать для продвижения. Более того, Azeroth не был исключением. Даже такие игры, как Flappy Bird, Minecraft и PUBG, можно было использовать для этого. За исключением того, что для этого нужно будет много поработать, никаких других проблем не существовало. Более того, для первой версии не требовалось огромное количество контента, так как в будущем его можно будет довольно оперативно пополнять. Если этих вселенных будет недостаточно, то он просто найдет еще больше популярных вселенных, а затем начнет привлекать независимых творческих людей со своей платформы. С точки зрения геймплея, игра Pokemon World будет похожа на игру Pokemon Go, однако они будут значительно отличаться друг от друга. Основной геймплей игры Pokemon World будет заключаться в следующем. Сбор предметов для своих прирученных покемонов, создание предметов для поимки диких покемонов, битвы прирученных покемонов и диких покемонов, битвы за значимые территории и так далее. Именно здесь игра Pokemon World покажет себя во всей красе, ибо после своего релиза она будет продвигаться всеми силами компании «Удар молнии», из-за чего о ней просто невозможно будет не услышать. Другим крупным игрокам будет трудно создать нечто похожее на Pokemon World из-за отсутствия большого количества популярных вселенных, и, более того, даже если они создадут нечто подобное, без наличия серьезных инноваций эти игры в конечном итоге потонут, так как к тому времени игра Pokemon World будет доминировать над всем рынком смешанной реальности. После того, как Чэнь Мо примерно определил размах игры, он начал думать над некоторыми деталями. Концепт-проект написать было несложно, потому что одна часть геймплея, которая будет взята из игры Pokemon Go, была очень зрелой, но были проблемы, которые необходимо было решить, и их можно было охарактеризовать двумя абзацами. Первое – стиль покемонов, баланс их сил и то, как именно они будут сражаться и как это будет выглядеть в глазах обычных игроков. Второе, было жизненно необходимо создать очень хороший баланс между огромным количеством покемонов. Глава 810. Я в тебя верю. После создания концепта сразу же были созваны все основные сотрудники. Подавляющее большинство присутствующих уже догадывались, что именно хотел сделать Чэнь Мо, так как он потратил столько усилий на продвижение очков Матрикс. Единственный вопрос заключался в том, что именно они будут создавать. В прошлом игры смешанной реальности были в основном сосредоточены на сочетании реальности и виртуальности, и они задавались вопросом, будет ли эта игра смешанной реальности следовать этому же пути. Однако Су Цзинью и Цань Кун уже отказались от такого рода рассуждений. В конце концов, если подобная игра выйдет на рынок, она не создаст слишком больших волн, и другие геймдизайнеры смогут создать то же самое. И увидев концепт игры Pokemon World, все на мгновение замерли. Игра, которая требует, чтобы игроки ходили по городу в реальности, путешествовать повсюду в реальном мире в поисках покемонов, использовать покемонов для борьбы с другими покемонами и воевать за территории, это очень интересно, то есть эта игра про ловлю необычных животных, в ней даже будут тренажерные залы. Как они вообще будут устроены? Наша нынешняя штаб-квартира будет тренажерным залом, верно? Нашу штаб-квартиру следует рассматривать как центр мира покемонов, а не как какой-то тренажерный зал. Используем все наши игры, которые вышли до сих пор. Босс настроен действительно решительно. Что, это похоже на выливание бензина всего мира в маленький костер. Что в этом плохого? Я думаю, что игрокам понравится этот костер. Но что насчет сути этой игры? Основная аудитория этой игры – студенты и офисные работники, а у них не так много времени, чтобы ходить вокруг да около, и получается, что для приручения особо редкого покемона мне придется лететь в другой конец страны. Увидев этот концепт, все были взволнованы, в конце концов, подобная игра еще не появлялась в этом мире. Геймплей этой игры был новым, хотя он выглядел немного авантюрно, очевидно, что многие захотят поиграть в эту игру. Самое главное, что в этой игре будут присутствовать многие персонажи из ранее вышедших игр компании «Удар молнии». Для многих поклонников такой ход станет очень приятной новостью. Чэнь Мо легонько постучал по столу. Давайте для начала успокоимся. Хотя игра выглядит простой, на самом деле она сложная. Нам нужно будет создать простую на вид, но весьма тяжелую игру, из-за чего ее оптимизация должна будет находиться на высшем уровне, а также нам придется создать уникальную систему с большим количеством механик, причем нам придется сильно постараться над балансом, ибо от него будет многое зависеть. С точки зрения зрелищности мы должны предоставить игрокам как можно больше невероятных боевых сцен. Каждый покемон будет обладать особыми навыками, уникальными атаками и своими индивидуальными визуальными спецэффектами, и бои между покемонами также должны будут быть активными. Стоять на месте и перекидываться навыками друг в друга недопустимо. Некоторым летающим покемонам нужно будет придать уникальные преимущества. Большую часть времени они будут летать в небе, так что нам придется сильно постараться, чтобы они не исчезали из поля зрения игроков из-за какого-то здания или что-то в этом роде. К тому же нам придется много поработать над картой покемонов. У подавляющего большинства людей, безусловно, нет столько энергии, чтобы после трудного дня идти и ловить покемонов в другую часть города, и зачастую многие люди не любят уезжать из своих городов. Мы должны постараться и вручную проработать и расставить места появления покемонов в каждом городе, чтобы в будущем каждый смог поймать покемона около своего дома, а не на другом конце города. Однако, в то же время нам стоит расставлять их с умом. Например, некоторые редкие покемоны будут чаще появляться в популярных местах. Вы даже можете рассмотреть возможность размещения разных покемонов в регионах с разным климатом, из-за чего люди, которые много путешествуют, смогут поймать уникального покемона, что станет своего рода сувениром. Конечно, эти особые покемоны не должны быть слишком сильными, они должны быть больше неким сувениром, чем чем-то несбалансированным и слишком сильным. Также нам предстоит расставить некоторые точки активности, где будут происходить схватки лучших и где можно будет поймать сильнейших покемонов, и нам предстоит расставить их в самых подходящих местах. Например, одну такую точку мы можем установить в нашей новой штаб-квартире. Также нам нужно будет обеспечить безопасность игроков, при этом мы не должны влиять на обычную социальную деятельность. Мы должны избегать размещения точек появления покемонов в таких местах, как полицейские участки и больницы, и не ставьте точки появления покемонов на дорогах. Мы должны проследить за тем, чтобы игроки могли спокойно играть в нашу игру без каких-либо возможных рисков жизни и здоровью. Я не хочу, чтобы нашу игру заблокировали из-за какого-то несчастного случая. Чинь Мо сделал паузу, а затем сказал: «Последнее, это боевая система и баланс. Ну, Цань Кун, я выбираю тебя. Сосредоточься на паре основных вещей. Во-первых, классификация покемонов. Их можно будет разделить на мелких покемонов, диких покемонов, покемонов-драконов, стихийных покемонов, летающих покемонов, неживых покемонов, роботизированных покемонов и так далее. Соответственно, их можно наделить разными преимуществами и недостатками к той или иной стихии, однако каждый покемон будет обладать уникальными навыками и своими уникальными атаками. Покемоны также смогут эволюционировать при выполнении определенных условий. Например, редкий покемон Черный Дракон сможет эволюционировать в Смертокрыла. Некоторые покемоны в самом начале будут слабыми, но после эволюции они станут очень сильными.